Он видел неисчислимое множество черных тюленей на берегу, слышал уже верещание детенышей, хруст гальки под плавниками. Прямо перед ним из воды выметнулись дьявольски проворные черные тела. Блеснула гладкая мокрая шерсть, и тюлени числом с полдюжины закачались перед ним на волнах, пытливо уставившись огромными темными глазами. Сейчас Сварога совершенно не интересовали все плетущиеся вокруг них россказни, а также процент правды в таковых. Ему попросту хотелось побыстрее достичь берега. Ближайший тюлень разинул пасть. Сварог и не думал, что у этих морских зверушек во рту столь внушительный набор клыков, и теперь понимал, что если эта компания накинется на него, шансов останется мало. Они были в своей стихии, а вот ему придется туго. Поплавком, болтыхаясь на поверхности, он лихорадочно искал выход. Полагаясь даже не на интуицию, а на примитивное везение, широко развел руками и внятно произнес: «Ребята, уступите дорогу, а? Видит Бог, я против вас ничего не имею. Мне бы темных глаз не было никакой возможности, они оставались загадочными и непостижимыми, в точности как женская душа. Бодрости придавало лишь воспоминание о тех самых моряцких байках. Никто не слышал, чтобы черные тюлени причиняли людям вред. С другой стороны, здесь их самки с детушками малыми. Поди угадай, что им в голову взбредет. От этих островов любой рассказчик как раз заклинал держаться подальше. Черные тела, крутясь в немыслимых пируэтах, прянули в стороны. Дорога вроде бы свободна. Сварог поплыл к совсем близкому уже берегу, кося взглядом по сторонам. Черные тела неотступно его сопровождали с обеих сторон, плыли и сзади, и лучше не думать про то, что случится, если эта примилая зубатая пасть цапнет за шею, потому что все равно не успеешь помешать, не отобьешься. Ощутив под ногами твердое дно, он выпрямился и, истекая водой, хлюпая полнешенькими сапогами, вышел на берег в том месте, где он был пуст. Расположившиеся поодаль мамаши сердито на него зафыркали, преграждая дорогу любимым чадам, по несмышленности собравшимся было поближе познакомиться с экзотическим гостем. Писк, виск, хлопанье ластов по гальке — самое настоящее рыканье. Гомон стоял такой, что уши закладывало. Цепляясь за камни, обдирая ладони, Сварог карабкался на пологую скалу. Пару раз ноги сорвались, хорошо, что не обе сразу, но все же он оказался на вершине. Покрепче ухватившись за скальный выступ, расставив ноги, уставился в море. Ветер трепал ему волосы. Отсюда, с немалой высоты, все предстало в жуткой красоте. Корабли сходились. Принцесса уже дрейфовала кормой вперед, далеко в стороне. Кто-то сообразил перерубить канат, чтобы нелепый в открытом море речной кораблик не мешал маневрам. Вследствие невежества в таких делах, а также исчитанных некогда романов о морских разбойниках, у Сварога давным-давно сложилось впечатление, что морской бой непременно продлится долго и будет представлять собой нечто вроде замысловатого танца со многими фигурами. Выяснилось, ничего подобного. Божий любимчик оказался за кормой призрака, и паруса у того вдруг беспомощно обвисли исполинскими тряпками. Кажется, это называлось «заслонить ветер», припомнил Сварог то ли строки из романа, то ли чей-то рассказ. Изменив курс, капитан Зора развернулся к противнику левым бортом и Божий любимчик словно взорвался вдруг, чуть ли не до верхушек мачт, окутавшись клубами тяжелого дыма. Когда он рассеялся, Сварог увидел, что румпель призрака разбит в щепы, бизань мачта рухнула, наискосок волочась за кормой, таща за собой всплывшие на поверхность паруса. Божий любимчик, по инерции пройдя мимо, разворачивался уже правым бортом. И все повторилось. Залп всеми орудиями, стелящиеся над волнами клубы тугого дыма, потерявший управление призрак болтался на воде, как пустая бутылка. На нем вспыхнуло сразу несколько пожаров, и, завершая разгром, с палубы Божьего любимчика сорвалось с полдюжины дымных струй, выгнувшись красивыми, геометрически безупречными дугами, обрушились на палубу агонизирующего корабля. Капитан Зо добивал противника ракетами с горродельским огнем. Огонь охватил призрака, словно сток сухого сена. Расстояние было не так уж велико, и Сварог рассмотрел, когда ветром разогнало дым, что Джагеддин, упершись в палубу широко расставленными ногами, стоит посреди мостика, бьет по струнам виолона с отрешенным, застывшим лицом, и его губы двигаются, но песни, разумеется, на такой дистанции не слышно. Потом мостик снова заволокло черным непроглядным дымом, и Сварог больше не видел капитана гибнущего корабля. Призрак, пылая как факел, зарылся носом в воду, вот уже исчез бушприт, вот погрузилось подножие фок-мачты, сквозь дым и пламя ошалело прорывались люди, сыпались в волны, как горох. Сварог вздрогнул. Он не мог ошибиться, он действительно видел это. Из дыма и пламени взвелось что-то, больше всего напоминавшее размытый черно-туманный силуэт большого нетопыря. Поднялось выше, выше, под самые облака, понемногу пропало с глаз, словно растаяв, смешавшись с небесной лазурью.